Дальше пойдем. А то. Дьяк-то брехал, будто скелет Кощеев сразу за воротами видел. «Я вижу!» — радостно откликнулся Митя. В тот же момент между мной и Егой вытянулась сосновая дубина, указывающая направление. «Вон, череп в короне золотой валяется!» Мы повернули головы в нужную сторону. Действительно, не так далеко, фактически у самого порога, чернела высокая горка пепла с торчащими во все стороны погнутыми железными пластинами. Доспехи, как я понимаю. В углу на боку сиротливо лежал голый череп. Его лоб схватывала скособоченная полоска золота. Кощей, мать его, за ногу и об стенку. Простите. О мертвых либо хорошо, либо никак. Хотя что можно хорошего сказать о Кощее? Вопрос риторический. «Медь, принеси череп сюда». «Да не в жизнь! Никита Иванович, вы же знаете, как я мертвяков боюсь!» «А ты его ногой или дубиной прикати!» Наш младший сотрудник тяжело вздохнул, собрался с духом и отправился исполнять. «Ты зачем мальчонка-то отослал?» — тихо спросила Яга. «Хочу прямо спросить. Вы уверены, что это Кощей?» «Сама не знаю, чему и верить. А только думаю, что змей как-то прознал про нашего неведомственный, ох, мудреное словечко-то, договор, и первым удар огненный нанес. Кощеюшка, поди, вышел посмотреть, кто у его дверей безобразничает, да и...» «Понятно. А нам теперь что делать?» «Это в каком смысле что делать?» «Не в смысле снимать штаны и бегать», — на тон повысил голос я. «Вы же не хуже меня оцениваете наши шансы по отношению к тому, кто на раз-два уничтожил Кощея Бессмертного». «Уймись уже, Никитка, я сама в сомнениях». «А вот и череп, как просили», — появился расхрабрившийся Митяй, пинающий пустую черепушку, словно футбольный мяч. «Нате, экспертизируйте, не жалко. Но ежели по мне, так в профиль, как есть вылитый Кощей». Что бы он там ни нес насчет своего значимого мнения, но серьезно проверку мы произвести не успели, поскольку пол задрожал, стены начали трястись, и тот факт, что в последний момент мы все трое умудрились вырваться наружу, можно объяснить лишь чудом. Ну или тем, что кто-то на небесах все-таки по-своему любит милицию. «Все живы?» — запоздало спросил я, пересчитывая членов опергруппы по головам. «Раз, два и обчелся. Хорошо. Значит, считая меня, все тут. От высокого входа в Кощеев дворец осталась гора почерневшего песка, пыль до небес, запах пороховой гари и... ну и больше ничего, наверное. К избушке на курьих ножках шли молча. Думаю, каждый задавал себе всего один единственный вопрос. Как можно победить того, кто победил Кощея, к тому же бессмертного?» Вопрос не новый, согласен. Лично я его вроде бы с десяток раз уже задавал. Но ответа-то все равно не было. «Мить!» «Я... Тьфу, песку наелся!» «Тогда прожуй. А потом бери нашу почетную сотрудницу и веди в избушку». «А вы, Никита Иванович?» «Я кое-что для себя проверю и догоню». Баба-яга ворчала что-то по поводу того, что уж искать тут более точно нечего, и без экспертизы все ясно, а дворец Кощеев после смерти его сам собой схлопнулся, как про то во всех сказках наиподробнейше сказано, и нечего тут еще чего-то вынюхивать. На самом деле я и верил. Если внутри и были какие-то незамеченные нами улики, то теперь они погребены под землей. И это так удобно во всех отношениях. Как говорится, нет тела — нет дела. «Почему же все так расчудесно складывается?» — сам с собой разговаривал я, идя за Митей и Егой на расстоянии 10 шагов. Змей Горыныч впервые прилетел в Лукошкино и с первого захода украл баню вместе с царицей Аленой и Маняшею. Если бы он хотел, как тут все уверяют, своровать себе новую невесту, то почему не выбрал любую красавицу на улице? У нас в Лукошкине такие крали через одну попадаются. Как он вообще мог знать, что в бане есть кто-то женского пола? Бабка развернулась и притормозила, а говорила плохо слышит. В результате город остался без царицы и без царя. Милицейскую сотню отправили куда подальше, нашу опергруппу пытались запереть в тюрьме, а вся власть перешла в руки Боярской думы. После нашего бегства и временного союза с Кощеем Бессмертным тот просто погибает в огне. Припомним, что внутри, под падающей крышей, нас не оказалось просто чудом. Мить тоже навострил уши, поэтому последний, мучивший меня вопрос, я произнес уже громко для всех. Кому это было выгодно? Кто остался в финансовом или политическом выигрыше от всех этих событий? Кто сумел провести такую сложную многоходовую операцию, разом избавившись и от свидетелей, и от жертв, и от всех возможных противников? «Понимаю тебя, соколик», — поджав губки, развела руками баба-яга. «А только ответить тебе нечего. Нет у нас в Лукошкине таких хитромудрых злодеев. Боярь только задним умом крепки, а все прочие кощеюшки покойному и в подметке не годятся. Кабы не нового преступного гения нам искать пришлось». «Чё тут думать-то?» — резонно влез Митя. «Раз во всем змей летучий виноват, стал быть, его поганого и привлечем к ответу. Все одно больше пока некого». Я промолчал. Оба мнения были правильными, но ни одно меня не устраивало. Это плохо. Это значит, что я не вижу очевидного, чего-то настолько простого, что и прятать не надо, само бросается в глаза. А мой взгляд сейчас затуманен мыслями о спасении Алены. Мы не спеша дотопали до избушки на курьих ножках. Слава богу, хотя она стояла на месте, после взрыва не испугалась и не убежала, а из распахнутого оконца доносился нестройный дуэт дьяка и царя. «И ехал из ярмарки ухарь-купец, ухарь-купец, уладой молодец!» «Настойку за печкой нашли?» — философски присвистнула бабка. «Там крепости вдвое, супротив государственной, на меду с хреновым листом настаивала. Ну и пчелиного яду туда же, от радикулита шибко помогает». «У вас любое лекарство обязательно на спирту?» «Я ж для личного пользования, Никитушка, не алкоголизму ради!» Лениво повинилась яга, но факт оказался фактом. Двое мужчин нашли, чем себя занять. «В хорошем смысле, то есть не в худшем». «Никита Иванович, они еще и заперлись изнутри!» Удивленно обернулся ко мне наш младший сотрудник, подергав дверь. «Опять ломать прикажете?» «Я тебя поломаю! Ломанные уже!» — беззлобно рявкнула наша домохозяйка. «Единую минуточку погодите. Раз уж пить начали, сейчас и захрапят оба. Потом меня в оконце спустите, я стройная пролезу. Небось, не впервой!» Предложение было принято большинством голосов, хотя Мить, как вы понимаете, отстаивал свою позицию. «Сейчас сломать всегда проще, а уж потом починить, если на то свободное время будет». Но наша домохозяйка оказалась права. Буквально через пару минут голос гороха перешел в громкие посапывания. Видимо, и дьяк рухнул следом, так и не допев куплет до конца. Девкин отец это дело смекнул, он старую чертовку ногою оттолкнул. Все. Готовы оба. А это значит, что дальнейший путь к Стеклянной горе нам придется вести уже впятером. Ни государя, ни гражданина Груздева в лесу не выкинешь, не высадишь, не оставишь. Вот получается, что все у нас опять наперекосяк. Слов нет, даже матерных. Как мы запихивали бабку в окошко, вообще отдельная песня. Ну, то есть необходимо было как-то закинуть ее на высоту 2-2,5 метров. Сначала Митя так предложил. «Садитесь, бабулька и гулька, мне на ладонь широкую, колечком сворачивайтесь, ножки поджимайте, голову меж коленей прячьте, дык я вам прямо в оконце и запулю, небось не промахнусь с 5 шагов без разбегу». Яга прикинула, что с ней будет, если этот дискобол под Березовского разлива все-таки промахнется, и отказалась напрочь. Типа не к лицу в ее возрасте внешнюю стену избушки неясным отпечатком портить. Обиженный таким недоверием, Мить тут же насобирал 5 шишек и наспор кинул их в окно. 3 раза попал. Но главу экспертного отдела это все равно почему-то не убедило. «Хорошо, давайте он вас просто поднимет, и вы заберетесь внутрь», — предложил я более щадящий вариант. Наш младший сотрудник встал спиной к избушке, сложил ладони лодочкой на уровне ниже пояса и кивнул бабиге. Та довольно бодро полезла на Митьку, а потом вдруг резко спрыгнула вниз. — Не могу, Никитушка, — краснее шепнула она. — А вдруг он, нахальник, мне под юбку заглянет? — Да с чего вдруг? Фу-фу-фу! — Да уж с того! Знаю я вас, мужиков. Хоть из чистого любопытства одним глазком да подсмотрит. — Митя, закрой глаза, — приказал я. — И повернись к нам задом, к избушке передом, — добавила наш стыдливый эксперт-криминалистка. — Вот теперь чё, полезу. Митька отклячил задницу, послушно уперся лбом в бревно и не возражал, пока бабка карабкалась по нему, цепляясь когтями, как кошка на дерево. Она успешно добралась до подоконника, подтянулась, до половины даже влезла и... — Ой, ой, батюшки Светы, кажись, застряла. Ой, помогите, сотруднички! —